«Не здесь, Джерд», — слабо простонала она. «Нет, именно здесь и именно сейчас», — решительно возразил он и прильнул к ее губам, лишив всякой возможности протестовать. Этот поцелуй мгновенно воспламенил Карину. Сейчас она хотела только близости с мужем, и все условности перестали для нее существовать. Джейрт обладал невиданной властью над ней. Одного его нежного слова, страстного взгляда, легкого прикосновения было достаточно, чтобы разбудить ее чувства. Почему именно он был нужен ей? Сколько мужчин добивались ее расположения, но никто из них не смог добиться от Карины ответного чувства. А Джейрду для этого не понадобилось прилагать ни малейших стараний. Их тела сплелись в диком, страстном порыве. Когда Карина опомнилась, то никакого чувства стыда она уже не испытывала. Ее не смущало, что она лежит на траве под открытым небом, совершенно голая. Напротив, она не хотела уходить и готова была провести весь день в объятиях мужа. Джейрд приятно удивил ее. Утолив страсть, он тоже не спешил вставать. Чуть приподнявшись на локте, он нежно смотрел на жену и целовал. «Ты восхитительна, любимая!» «Весьма благодарна за высокую оценку», — с улыбкой ответила Карина. «Пожалуй, я возьму тебя сегодня ночью на берег. Прогулка с тобой доставляет мне несравненное наслаждение. Я думаю, при свете звезд ты будешь не менее прелестна, чем сейчас». «Знаешь, Джейрд, мне очень нравится наше перемирие», — со вздохом призналась Карина. В ответ Джейрд поцеловал ее и тоже вздохнул. «Как жаль, что надо идти. Но если мы не встанем сейчас, я забуду и о бананах, и о родственниках». С этими словами Джейрд поднялся на ноги и помог Карине одеться. Через полчаса они поднялись на плоскогорье, окруженное изгородью. Здесь был и фруктовый сад с яблонями и гигантскими манговыми деревьями, и огород, и загоны для домашних животных и птиц. Поросята и куры разгуливали на воле. Спрятавшийся среди деревьев дом напоминал хижину. «Джейрд, неужели твой кузен живет здесь?» — прошептала Карина, повиснув на руке мужа. «А почему бы и нет?» Джейрда ее удивление только развеселило. «Он живет в прошлом столетии и никогда не примет современную цивилизацию, насаждаемую белыми людьми, Хаоле, на его острове». «Что значит «на его острове»? Я не понимаю», — спросила Карина. Но Джейрд не успел ответить. Дверь хижины отворилась, и на пороге появился огромный островитянин. Поражала копна его черных, как смоль, волос и такая же борода. Его единственной одеждой были цветастые просторные шорты. Он спокойно и уверенно ступал босыми ногами по земле, как будто не чувствовал ни камешков, ни колючек. «И Олега!» — пробасил он при виде родственника и крепко обнял его. «Вахине Мале?» «Да», — с ноткой гордости ответил Джерд. «Это моя жена, Колина». «Тетушка Акела говорила, что ты женился. А когда же Луау? Когда праздник?» «Теперь уже поздно. Мы поженились год назад». «Что ты говоришь? Для праздника никогда не поздно. Заходи, что же мы стоим в дверях? Ты давно у нас не был». «Кикуко!» — закричал он в дом. На его зов появилась изящная японка в кимоно. Рядом со своим гигантским мужем она казалась совсем крохотной. Не произнеся ни слова, женщина скрылась в доме. Она пошла на кухню подкинуть еще овощей и мяса в котелок. «Ведь вы останетесь с нами?» Последняя фраза была произнесена таким тоном, что вряд ли кто-нибудь решился бы ответить отказом. «Кори, мы приглашены на обед», — объяснил Джейрд жене несколько смущенный столь странным приемом.